Кеветиете главась. Монавкуксын виноградынь кустарксан, а монялязе виноград перень касфтысь. Сон керсы эр тараткезень, конав канды имышт. А эр имыжень канды тарацта керсы аферявикст. Тяфта арабты злезды тензе сяды пек имыжи ямс. Тинни арабфта да се валт вельде, конаньмон азангшнине теинт. Улюды монесан, монга улян тинесант. Кода тараткезь почкфтама сонць афканды имышт, станет инга афкан тады имышт, кода афультяда монесан. Мон виноградынь почксь, а тинь тараткетне. Кие монь эсан и монга эсан зан, се максы лама имышда. Моньфтаман тень тмезева кафтиеви. Кие афули эсан, сень йорда сазь тарадлаца и коськи. Тяфтама тараттнь кочка сазь и йорда сазь толти и синь палыхть. Кады тинь ультяда эсан и монь валнева кулих тинесант, эста алязень кецта анада меземелянте и максави тиинт. Алязень и невалдац нефте висянеса, кады тинь канта да лама имажда и ультяда тейне тонафникс. Куда алязи келькса мань монь, стане монга келькте дездинь. Уляда монь кельгамасан. Ванфтен дерясасть кошардам валнень, кармата да эряма монь кельгамасан, куда монга ванфтене алязень кошардам валанзан, и эрян сонь кельгамасанза. Тень мон азыне теинт, улеза эсант монь кенердемазе, и пешка дезамарник седиинте кенердемада. Вага монь кошардам валазе, кельга да вкевкень, куда мон кельгте дездинь. Мазярда кивык пуцы эсеря фанциялганзан инкса, тяду оцю кельгама аферей. Кады тисас цень, меземерган тейнт, эсты тин тейне ялгатада. Мун няф лемне тядязь тинь покадикс. Покадись аф содасы, мези тиин дязарац. Мун лем дядязь тинь ялгакс, сяс мес азани тейнт сембань, мези маря няля зенезда. Аф тинь мун кочка масть, а мун тинь кочка дязь. И подадязь тяфтама тевынь тиема. Молямс и кандам сымашт, кунат мазярданга афюмахт. И эста алязе максы тиень цембыть, мезяната да мон лемсан. Вов кодама кошардам вал азан тиент. Кельгады в кевкень. Кода мастер ланг стиня в кельк тядязь, содасть. Тинданан тингали мон лангазан валк скежсна. Кода тинь улили де те мастер лангайн ломатнен лаца, те мастерланг скельгали дязь тинь, куда есензан. Но тинь не авсин лаца стада. Мон тинь кочка дязь те мастерлангста, сяс мастерланг спрокса в кельк тядязь. Мелявтесть, мезе мон азан тиинть. Покадись ався до оцю азаран скоряс. Кады монь панцемазь, тиньга кармахть панцемант. Кады монь валазень кулцандазь, кулцанцазь тиннетке. Сембын тянь тисазь тиинт, мун лемазень инкса. Сас месавсода сазь мун кучиезень. Кады мун афалинса и афалин курта теест, эста афалюлю пежесна. А тяни теесть аж куда мергамс, пежесна аж. Кие мун прокса афалиманнея, се афалезинея алязинге. Кады ингльда стафалин тие тефт, куда пткивы клияш из тиинде, эста афалюлю пежесна. А тяни не есть девнень. И сяка проксав или мазнее монь и монялязень. Тяфтались, сяс месеря в спешкадевом свалте, кона сёрмат в синькой снанеса. Туфталфтама монь проксав или мазнее. Тейн цай лезды, мон сонь кучса алязенезда. Те лездысь, видишите вети вайма пожвсь, кона лиси алязенезда. Сон кармай азандама колган. Тинга карма тада азандама. Сейчас местинь ушит к стыкиге уледе мунь мартан.